Глава 4. Консистории танцует. Второй принц Асвальдской империи Бардлаш – военный до мозга костей. Он с юных лет не покидал тренировочного плаца, обучаясь фехтованию, и всем сердцем мечтал однажды возглавить армию. Наследник вечно то командовал учебными маневрами, то громил разбойников. Никто из венценосной семьи не сравнился бы с ним в боевом опыте. Солдаты шли с Бардлашем в вагоне в воду. Многие подданные искренне считали его достойным императорской короны. В одночасье он потерял все. Среди наследников вспыхнул новый виток междоусобной борьбы, и в конце концов победу одержала Роуэльмина. Из-за ряда обстоятельств коронацию отложили, и тем не менее Бардлаш получил сокрушительный удар. Поставки сокращались, армия таяла, фракция распадалась. Второй принц силился собрать ее воедино. И что любопытно, Манфред и Роуэльмина тоже зализывали раны. Единственное, в отличие от младших наследников, фракцию Бардлаша удерживала лишь военная мощь. Бардлаш силен, его армия крепка, и поэтому к нему стекались люди. Они уважали его, они поддерживали его, все просто, и Бардлашу это нравилось. Оттого военное поражение второй принц ощущал куда больнее, чем противники. Бардлаш слаб, его армия разгромлена, и поэтому люди отвернулись от него. Уважение сменилось разочарованием, а поддержка истаяла. Кто однажды добился почтения силой, только силой его и вернет. Попытаются купить помощь золотом, назовут трусом, речами, изменником своим принципам. Бардлашу как никогда нужна была легкая победа, чтобы доказать, что он еще в игре. Мужчина ломал голову в попытках найти выход, когда на порог явился гонец с запада. «Ваше Высочество, вскоре мы прибудем в Мильтас!» Раздался голос графа Лоренцо. Бардлаш открыл глаза. Он сидел верхом. Рядом также на лошади ехал его верный вассал Лоренцо. Впереди же по дороге сквозь квадраты убранных полей тянулась колонна солдат, петляя меж редкими рощицами. Ветер нещадно трепал знамена. Лес пик сверкал на солнце. Клубами поднималась серая пыль. Да только это лишь жалкие остатки былого могущества фракции Бардлаша. 3000 солдат — все, что наскрёб наследник. Принц перевел взгляд на графа. «Как город?» «Согласно донесениям, мельтасцы закрыли западные ворота», — доложил Лоренцо. «Коваренцы прекратили атаки и пока наблюдают в стороне». «Все идет по плану», — пробормотал Бардлаш. Мужчина скривился. «Тебя что-то беспокоит?» «Прошу прощения, такое не в духе вашего высочества. Да и сам по себе план не из приятных». «Да, тут ты прав». Гонец Запада представился подданным Кардмелии и сделал предложение. Они натравят ряд коваринских феодалов на Мильтас, а Бардлаш его защитит. Наследник не сразу понял, чего Кардмели добивается, но когда выяснил детали, все стало на свои места. Префект не желал видеть Скрея в Святейшем Синоде. Если Каварин нападет на Эсвальдию, то королю придется взять ответственность, титул иерарха ему окажется заказан, люди отвернутся от монарха как внутри страны, так и за рубежом. И без того расколотое государство охватит пожар, и оно станет легкой добычей для соседей. Также Кардмели намеревалась перетянуть Натру на сторону Левитианских королевств. Она пригласила Уэйна на консисторий и одновременно развязала войну между Западом и Востоком. Регента прямо на собрании заставят выбрать сторону. Примкнет к ним, прекрасно, нет. Даст повод завоевать королевство. Бардлашу план тоже сулил выгоду. Отобьет Мильтас, вернет былую славу, столица купцов из благодарности снабдит провиантом, и что самое главное, Котбал порвет с Роуэльминой, если Уэйн примет предложение Кардмелии. Между Натрой и Свальдией заключен союз, но в действительности Уиллеронский дворец поддерживал вторую принцессу. Лишь благодаря северному соседу за спиной фракция поборников Отечества еще не развалилась. Без него Роуэльмина окажется на грани гибели. О большем Бардлаш и просить не мог. Принц принял предложение. Как ни посмотри, он в выигрыше. Тем не менее, тревога не покидала наследника. Слишком удачно все складывалось. Оно точно того стоит. Бардлаш наслышан о префекте апостольской курии как о страшном кукловоде. Вдруг Кардмелия преследовала иную цель, что он не разглядел. Тем не менее, Роуэльмина и Манфред опережали Бардлаша. Будет сидеть сложа руки, и корона выскользнет из пальцев. Принцу должно хвататься за любую соломинку, дабы оставаться в гонке. Бардлаш вздохнул и обратился к Лоренцо. «Я понимаю, что тебе не дают покоя, но время для сомнений прошло. Вы правы, прошу меня простить. Развернем войска, как только достигнем Мильтоса. Коваренцо думает, что вторжение в асфальтские земли сойдет им с рук. Они жестоко поплатятся». Выслушав, Лоренцо закрыл глаза и поклонился. Коваринские войска встали лагерем у западных ворот Мильтоса. Дворяне не собрали 2000 человек. Армия походила на жалкое едва вооруженное ополчение, а в поникших лицах солдат не было видно боевого духа. Они словно отражали то гнетущее положение, что сложилось в Коварине. С холма поодаль войска рассматривали двое. «Всё идет как по маслу», — заметил мужчина. «И неудивительно, ведь за всем стоит ее высокопреосвященство», — согласилась женщина. Мужчину звали Оул, женщину — Айбис, и оба служили Кардмелии. «Вот уж не думал, что лорды так легко купятся. Похоже, местные торговцы ободрали их до нитки». Мильтос располагался в самом центре Варна, и Коваринское королевство, сосед купеческого города, процветало с самого основания. Убийство короля Ордалоса все изменило. Страна потерпела унизительное поражение от Натры, ее правящий дом уже ни во что не ставили. Борьба за трон погубила порядок в государстве, встали производства, замерла торговля, тут и там вспыхивали мятежи, аристократы теряли владения. И вот в самый темный час сквозь тучи проступил луч надежды. Купцы Мильтоса предложили наемников товары и золота, дабы знать вернула закон в свои земли. Большинство согласилось не раздумывая. Нашлись те, кто раскупил истинные намерения торгашей, однако самостоятельно удержать власть были не в силах и в итоге сдались на уговоры. Не только на Западе лелеяли возможность поживиться слабостью королевства. Так за 2 года коваринские феоды перешли под покровительство мильтосских купцов. Дворяне лишались одного права с другим. Когда же аристократы осознали, что натворили, стало уже поздно. Им пришлось подчиниться торговцам, затаив обиду и злобу. Чем не преминуло воспользоваться Кардмелия? Айбис приложила палец к подбородку. Ее высокопреосвященство обещало привести лордов к земле обетованной, если не подведут. Но правда ли, как думаешь? Абсолютно, подтвердил Оул. Им уже уготовано место на том свете. Девушка хихикнула. Жалко мне короля Скрея. Объединял страну как мог, двор его предал, повесил всю вину, и теперь зачинщиков ожидает встреча с Создателем. Что же за участь уготована Коварину? Кто знает. Но жалеть Скрея не стоит, ибо нет большей чести, нежели стать пешкой в руках ее высокопреосвященства. И то верно. Промурлыкала Айбис и повернулась на запад, в сторону Лушана. Уверена, иерархия сейчас вне себя от счастья. Лушан. Поместье фалькасской делегации. «Дьявол, тебя подери! Спутала все карты!» Щедро сыпал проклятиями Мирослав в кабинете в адрес Кардмелии. Неожиданные известия заставили прервать консисторий. Коваринское дворянство самовольно осадило Мильтос, и принц Асвальди Бардлаш уже выдвинулся к столице купцов. Но правдивы ли донесения? Если да, как положение обстоит на самом деле? Иерархи разошлись, послали слуг скорее установить истину, и спустя несколько дней выяснили, что все это правда. «Явно не хочет пустить Скрея в Святейший Синод», — не сомневался Мирослав. Тот, кто тянул нити, участвует в консистории, и это точно Кардмелия. Теперь и Мирослав находил подозрительным, что столь быстро закрыли Лушан после смерти Тигриса. С одной стороны, не давали убийце сбежать, а с другой, ни одна весточка не проскочила бы в город. Иерархов оставили в неведении. К моменту, когда древняя столица подняла ворота, стало уже поздно. На это способны лишь Сильверио и Кардмелия. «Немыслимо!» Ошеломленно пробормотал Скрей, который сидел в том же кабинете. Он верил, что объединит Коварин как король и иерарх. Все пошло прахом. «Возьмите себя в руки!» Воскликнул Мирослав, резко обернувшись на голос. «Если сдадитесь, все будет кончено!» Однако его слова не прогнали тьму. «Но ведь хуже уже быть не может. Мы должны поспешить в Коварин». «Нет, ни в коем случае!» Принц схватил короля за плечи. «Вы ведь видели, что сделал Уэйн? Скажем, что черное-белое, Черное станет белым. Вторжение уже случилось. И старые истории вы не сможете отрицать, что Каварин напал первым. Если покинете консисторий, то вас заклеймят врагом. Они разрушат королевство. Не допустите хотя бы этого. Но как? Станьте иерархом! Выкрикнул Мирослав. Выбора нет. Доверьте Каварин преданным вассалам. Станьте иерархом и покарайте всех, кто причастен к нападению на Мильтас. В вашу родину вернется мир, и никто из Синода больше не перейдет дорогу. Мирослав просил многого и знал об этом. Принц пытался заставить иерархов принять Скрея в их ряды, когда все видели в Каварине лишь легкую добычу. На самом деле Фалькас тоже наживится, если Каварин падет. Но Мирослав обязан стоять на своем, ведь его больше волновало продвижение Свальди на запад. Грансал присматривался к ослабевшей территории не меньше ее соседей. Мильтовские купцы буквально выкупили у каваринского дворянства их земли, и вот армия разгневанной знати стоит под стенами торговой столицы. Они сами подарили Свальдской империи повод для вторжения. Фалькасское королевство имело долгую историю войн с восточной державой. Через него лежала южная дорога сквозь непроходимый горб великана, поэтому Мирослав стремился уничтожить Свальдию любой ценой. Нельзя дать Грансалу пересечь границу с западом. И все же для Мирослава кое-что хорошее из положения тоже нашлось. Уэйна загнали в угол. Кардемилия непременно использует смерть Тигриса и осаду Мильтаса, чтобы перетянуть Натр на сторону запада. Еще лучше, если регент воспротивится Святейшему Синоду. Тогда уже Уэйна заклеймят предателем, а Скрея оставят в покое. «Что тогда получится?» — думал Мирослав. «Больше на двух стульях не усидишь, Уэйн. Деваться некуда, пора выбрать сторону». Особняк натрийской делегации. Уэйн вошел в комнату, рухнул в кресло и закинул ногу на ногу. «Возрадуемся, мне развязали руки», — произнес он самодовольно. «Развязали?» — опешила Ниним. «По-твоему, мы еще можем что-то сделать?» Только Уэйн снял с себя все подозрения, якобы он убил Тигриса, как осадили Мильтас. Принца перевести дух-то не дали, не то что отпраздновать. Ниним уже утратила всякую надежду, и тут выясняется, что у ее сюзерена припрятан туз. «Выйдем сухими из воды, оставив все как есть. Хотя затея весьма рискованная», — отметил про себя парень. Шансы ничтожны, и все буквально менялось на ходу. «Вот бы пару деньков, дабы проработать план», — вздохнул Уэйн, уставившись в потолок. «Ниним, не подскажешь, как остановить время?» Девушка чуть подумала и ответила. «Принесу-ка чай и закуски. Мы выпутались из истории с принцем Тигрисом. Можем позволить себе передохнуть». «Твоя правда. Тогда неси еще. Стук в дверь прервал юношу, и из нее показался слуга. «Прошу прощения, ваше высочество. Вам письмо». Ниним приняла конверт, а разглядев его, с удивленным видом передала Уэйну. Тот по сургучной печати сразу понял, что изумило фламейку. Принц скрыл письмо и быстро пробежался по содержимому. «Повременем с чаем, Ниним!» — ухмыльнулся Уэйн. «А еще позови Фланию!» В том же поместье, в приемном кабинете за столом напротив друг друга сидели Флания и Казима. «Мне ужасно жаль, что я не в силах помочь его высочеству, несмотря на то, сколько вы сделали для Мильтаса!» — поклонился мэр. «Долг зовет меня на родину, я вынужден скорее идти!» Губы принцессы сложились в скромную улыбку. «Не беспокойтесь. Вы к произошедшему не причастны, и к тому же Святейший Синод снял все обвинения с моего брата». Казиму и правда нечего было сказать по поводу убийства иерарха. Более того, старец все равно бы не проник в особняк натрийской делегации сквозь Лушанскую стражу, и только вызвало бы больше вопросов, вступись он за Уэйна. Но стоило мэру отдать хвалу небесам, что регент свободен, возникла новая напасть. Времени у Казима в обрез, и все же он выкрал пару мгновений попрощаться. «И еще кое-что», — продолжила Флания. «Как сейчас в Мильтасе?» «Насколько мне известно, армия его высочества Бардлаша вошла в город для его защиты», — удрученно ответил Казима. Мильтас обладал некоторой независимостью в Асвальдии, однако когда армия Запада взяла город в осаду, и на его стены взошли имперцы, суверенитет пошатнулся. «Я знал о недовольстве каваринских феодалов, но и представить не мог, что они зайдут столь далеко. Будь я там, где должен быть, возможно, самого страшного мы бы избежали». Уэйн рассказал Флании, за происходящим стояла Кардмелия. Значит, префект учитывала, что мэра не будет в Мильтасе. «Чем же теперь все закончится?» – пролепетала Флания. «По возвращению я намерен обвинить Каварин в нападении. После мне остается молиться, дабы это скорее завершилось». Все не так просто. В Каварине затаили страшную обиду на Мильтас, а вступивший за него Бардлош стремился показать свою силу. Остановить их будет непросто. От одной только мысли на лбу Казима проступила испарина. «Если бы я могла что-то сделать». «Доброта вашего высочества не знает границ. К несчастью, Натра сама находится в тяжелом положении. Вам лучше направить усилия на пользу Отечеству». Лишь консистория возобновится, на Натру обрушат страшное давление, чтобы королевство наконец определилось со стороной. Уэйн намерен увильнуть от всех обязательств, однако Флани не представляла, как он выкрутится. Сама же девушка в очередной раз столкнулась со своей слабостью. Дипломатия — не только звон клинков. В дверь постучали. «Прошу прощения, ваше высочество». С поклоном вошел Сергис. «А, и мэр Казима здесь. Прекрасно, я как раз вовремя». Мужчина уединился у себя в кабинете, сказав Флани, что ему нужно кое-что обдумать. По-видимому, он закончил. «У вас какое-то ко мне дело?» — полюбопытствовал старик. «Полагаю, всем нам известно о событиях, что разворачиваются вокруг Мильтаса». Начал Сергис, встав перед столом. «Ваше высочество, мэр Казима, у меня к вам предложение».